Эта женщина сразу, с первого взгляда, и гораздо лучше, чем мужчины, охватила взором круг, по которому вращалась увлекаемая стихией человеческая масса. И не пытаясь противостоять стихии, она инстинктивно стремилась слиться с нею. Для этого ей надо было слиться с той энергией, которая находилась тут же рядом. И отбросив в сторону всякие суждения о нравственных или безнравственных свойствах этой энергии, она хотела помочь ей превратиться в действие. Это энергия Тимон, так пусть Тимон и будет Тимоном весь целиком. Но он им не был. Она-то скоро это заметила. И первая, кого это встревожило, была она. Под Тимоном ходила челядь. Она была у него на привязи, но привязанности к нему не питала. А рядом с ним стояли только соперники, и они больше всего опасались, как бы он не развернулся вовсю. Да и сам он мало об этом думал, если не считать мимолетных вспышек. Этот колосс был отравлен ядом власти. Нельзя безнаказанно быть победителем мира, который до мозга костей изъеден заразой. Если биться с ним 40 лет подряд, поневоле наберешься от него пота, вшей, тифа. Тимон был искателем наслаждений, жадным, порывистым. Он не знал удержу. Свою похоть, свои прихоти, свою ненависть ему всегда нужно было утолить немедленно. Он не хотел и не умел себя сдерживать, как сдерживали себя некоторые знаменитые авантюристы, с которыми он соперничал и которым подражал. Базиль — нефтяной король, король спичный. Их необычайное могущество как бы уравновешивало с разумной умеренностью их домашней жизни, которую они старались скрыть от постороннего взора. Тимон называл их крысами, скупердяями, протирателями штанов, и действительно... Они были скорее наростом на теле буржуазии, ее злокачественной опухолью, а не новыми людьми. А Тимон, который мог бы быть новым человеком, дал себя остановить на полпути. Он был опутан водорослями по самое брюхо и увязал в зыбком болоте. И она это злилась, потому что она была до странности заинтересована в его судьбе, хотя, само собой разумеется, не питала к нему ни малейшей симпатии. Она не могла спокойно смотреть, как бестолку пропадает стихийная сила, которая сумела схватить победу, а теперь сжимает кулак и упускает ее. А Тимон заметил это. Его забавляло, что секретарша больше интересуется его судьбой, чем он сам. Он был ей благодарен за это. Он нашел в ее лице публику, которая ценила его, его силу. Это сделало для него стимулом, которого ему не хватало. Но все пришло слишком поздно. Да, он знал не хуже, чем она, что он умнее своих соперников. Он был дальновиднее их, его взгляд был острее и глубже. Он видел их слабости, читал их усилия и открывал это Анетте в двух-трех метких словах, освещавших все. «Ну и что же, хозяин?» Он смотрел на ее нервно вздрагивавший рот. «Говори, говори, я вижу, ты не робкого десятка. Почему бы вам не тряхнуть плечом, чтобы поддержать их, чтобы толкнуть их и свалить?» И строить самому на их месте. Покажи мне участок. Вся земля — трясина. Разве вы с вашими руками не способны засыпать ее, осушить болото, если нужно? Если б даже все стояло в воде, разве не строили люди свои жилища и новую жизнь на сваях? А зачем? Плодить головастиков, как те болотные жители. Нет, довольно головастиков. Я не хочу увеличивать их число. Не хочу увековечивать мою породу, довольной одной жизни. Не хочу начинать все сначала. Ну уж из моей жизни я выжму все, все соки. А потом в задницу. Анетта, насупившаяся, сердитая, отвернулась. Что, оскорбил твой слух? Насмешливо спросил Тимон. Нет, просто тошнит. Она взглянула на него в упор. Стоит в самом деле судить других и презирать их за то, что они захватывают власть в свои руки, не будучи способными воспользоваться ею и самому поступать так же. Но я кое-что вижу, а они лопнут, так и не увидят. Что же именно? Их пустоту. И мою, и твою, всеобщую пустоту. Говорите о себе, если вам угодно, — сухо сказала Анетта, — но не обо мне. Ах, вот оно что! — воскликнул Тимон, явно заинтересованный. Ты претендуешь на особое положение? Это уж мое дело. А меня оставляешь при моем. Вы сами этого хотите? Ну, как вам не стыдно? Вам под силу схватиться со всеми опасностями жизни. Вы позорно спотыкаетесь о пустоту. Фу! Она подула. Пустота такой же враг, как все остальное. Сверните ей шею. Вы усмехаетесь, вы сдаете ей оружие, вы мне противны.